Во время долгого путешествия на север Луиза шла рядом с повозкой, в которой лежал раненый Мунго, и он задал вопрос, а она и не думала ничего отрицать. По крайней мере, Зуга — человек чести. Тогда почему ты не уйдешь от меня? Ты прекрасно знаешь, что я не могу оставить тебя сейчас в таком состоянии. Она не договорила, и они больше не касались этой темы, хотя по ледяному молчанию Луизы он чувствовал, что ее мысли заняты другим мужчиной. Мунго знал, как бы ни была несчастна женщина, она редко разрывает отношения, если у нее нет более привлекательной перспективы. Теперь такая перспектива у Луизы появилась, и оба это сознавали. Мунго задумался. Интересно, позволит ли он ей уйти, если Луиза наконец решится на это? Совсем недавно он скорее убил бы ее. Но с тех пор, как они добрались до Ками, события стали развиваться с ошеломляющей быстротой. Дело шло к развязке, и Мунго чувствовал, что кончится взрывом. Он позабыл, как сильно его когда-то привлекала Робин Балантайн, но теперь ему об этом живо напомнила зрелая женщина, Робин Кодрингтон, еще неотразимее, чем во времена девичества. Ее сила и уверенность обеспечат надежную гавань человеку, до смерти уставшему от жизненных бурь и невзгод. Сен-Жон знал, что Робин — доверенное лицо короля Матабеле. Если интуиция его не обманывает, то для получения ожидающих на севере сокровищ посредничество Робин в общении с королем будет неоценимо. Было еще кое-что. Другая темная потребность владела его душой. Мунго Сен-Джон никогда не забывал и не прощал обид. С точки зрения Мунго, все несчастья долгого, беспросветного периода неудач начались именно с захвата Гурона у мыса Доброй Надежды крейсером Королевского флота под командованием Клинтона Кодрингтона. Слабым местом Кодрингтона была его женщина. Через нее Мунго сможет отомстить, и эта мысль обладала странной привлекательностью. Он вздохнул, покачал головой и, опираясь на трость, поднялся. Перед ним возникли две маленькие фигурки. Мунго любил представительниц прекрасного пола любого возраста. Этих двух милашек он обычно видел только издалека или мимоходом, но они возбуждали в нем родительский инстинкт. Его младший сын примерно такого же возраста. Кроме того, присутствие близнецов отвлекало от мрачных мыслей, давая желанную передышку от одиночества последних недель. «Добрый день, юные леди!» Он улыбнулся и поклонился так низко, насколько позволяла раненая нога. Неотразимая улыбка Мунго заставила девочек немного расслабиться, хотя бледные лица оставались застывшими, огромные испуганные глаза не отрывались от ширинки его брюк. Через несколько секунд Мунго Сен-Джон потерял самообладание и смущенно переступил с ноги на ногу. «Чем я могу служить?» — спросил он. «Сэр, мы хотим увидеть ваш хвост». «Вот как?» Мунго знал, что никогда не следует показывать замешательство перед дамами, неважно какого возраста. «Вам не полагается знать об этом, верно?» Они дружно закивали, по-прежнему заинтересованно разглядывая его ниже пояса. Вики была права, там явно что-то есть. «Кто рассказал вам об этом?» Мунго снова сел, чтобы не смотреть на них сверху вниз, и заметил, что девочки явно расстроились. «Мама сказала, что вы дьявол, а мы знаем, что у дьявола есть хвост». «Понятно», — кивнул Мунго, невероятным усилием воли, подавляя желание расхохотаться. С серьезным видом он ответил тоном заговорщика: «Никто, кроме вас, об этом не знает. Вы ведь никому не скажете?» Мунго вдруг понял, как ему пригодились бы союзники в Каме: две пары острых глаз, которые замечают каждую мелочь, и длинные ушки, которые все слышат. «Мы никому не расскажем», — пообещал Вики, — «если вы нам покажете». «Не могу». В ответ немедленно раздался вопль разочарования. «Почему? Разве мама не научила вас, что показывать ногое тело другим — грех?» Близнецы переглянулись, и Вики неохотно признала: «Научила. Нам нельзя даже на самих себя там смотреть. Лизи за это отшлепали». «Вот видите», — кивнул Мунго. «Давайте-ка вместо этого я лучше расскажу вам, как получил свой хвост». «Расскажите», — захлопала в ладоши Вики. Близнецы расправили юбки и сели по-турецки на землю у ног Мунго. «Если на свете есть что-то лучше секретов, то это истории, А Мунгу Сен-Джон знал множество удивительно страшных, кровожадных историй, от которых наверняка приснятся кошмары. Каждый день после полудня он приходил к свинцовому дереву, где уже ждали близнецы, плененные его очарованием, околдованные потрясающими рассказами о привидениях, драконах, злых ведьмах и прекрасных принцессах, которых Мунгу всегда наделял волосами, как у Вики, или глазами, как у Лизи. После сказки Мунгу деликатно выспрашивал, как обстоят дела в Каме. Обычно ему сообщали, что Кэти начала писать портрет кузена Ральфа по памяти, и что, по единодушному мнению близнецов, Кэти не просто вздыхает по Ральфу, а, представляете, какой ужас, прям-таки сохнет по нему. Мунгу узнал, что король Бен приказал всему семейству посетить церемонию Чавала в новолунии, и близнецы испытывали нездоровый интерес к ритуальному жертвоприношению черного быка. «Они убьют его голыми руками!» — восторгалась Вики. «В этом году нам исполнилось 11, и мама разрешит на это посмотреть». Мунгу в подробностях сообщали, как за ужином папа спросил у мамы, долго ли еще этот флебустьер задержится в Каме. Пришлось объяснить близнецам, что флебустьер — это как Робин Гуд, только на море. Однажды Лизи объявила, что король Бен снова кумбесили вождям. Ганданг, брат короля, рассказал Джуби, своей жене, а на маме, что такое кумбесили, спросил Мунгу. «Это значит, что он показал им». «Что показал?» «Сокровище», — вмешалась Вики. «Я сама расскажу», — с негодованием набросилась на сестру Лизи. «Хорошо, Лизи». Мунгу с интересом наклонился вперед, снисходительно улыбаясь. «Ты расскажешь». «Это секрет. Мама говорит, что если другие, плохие люди, узнают, то королю Бену придется плохо. Могут прийти грабители». «Пусть будет секрет», — согласился Мунгу. «Обещайте, что никому не расскажете». Не успел он дать торжественную клятву, как Лизи уже выболтала все, боясь, как бы сестра не опередила. «Король показывает вождям алмазы. Жены мажут его с головы до ног жиром и украшают алмазами». Откуда король Бен взял столько алмазов? Мунгу очень хотелось верить рассказу девочки, но звучал он невероятно. Матабеле приносит их из Кимберли. Джуба говорит, что на самом деле это не воровство. Король Бен считает, что ему полагается дань. А Джуба не сказала, сколько там алмазов? Целые горшки, много горшков. Мунгу Сен-Джон перевел взгляд с раскрасневшегося лица сияющей девчушки на травянистую равнину, за которой лежали холмы Табасендунас. Его единственный глаз сверкнул желтым хищным огнем. Джордан нетерпеливо ждал утра. В его обязанности входило каждый вечер проверять время восхода по морскому альманаху и будить мистера Ротса за час до рассвета. Ротс любил смотреть, как восходит солнце, где бы он ни находился, на балконе своего великолепного железнодорожного вагона, за чашкой кофе в пыльном дворике хижины из гофрированного железа, которая все еще стояла за рыночной площадью в Кимберли, с верхней палубы океанского лайнера или верхом в седле на конной прогулке по тихим дорожкам имения на склонах Столовой горы. В эти мгновения Джордан оставался наедине со своим повелителем. В эти мгновения из Ротса мощным потоком вырывались идеи, которые он называл замыслами. Невероятные идеи, сногсшибательные и грандиозные, или причудливые и сумасшедшие, но всегда захватывающие. В эти мгновения Джордан ощущал причастность к невероятному гению, набрасывал черновики речей в стенографическом блокноте, речей, которые будут произнесены в высоких залах парламента Кейптауна, куда Ротса избрали представителем от территории бывшего Гриквалента, или на совете управляющих компаний Де Бирс, где он был председателем. Де Бирс превратилась в гигантскую алмазную корпорацию, объединившую участки отдельных старателей и мелких компаний-конкурентов. Словно некий мифический питон, Ротс проглотил всех, включая даже Барни Барнато, еще одного гиганта. Весь прииск принадлежал Ротсу. Иногда они катались верхом в полном молчании, пока мистер Ротс не поднимал прижатый к груди подбородок, чтобы пристально посмотреть на Джордана голубыми глазами. Каждый раз он говорил при этом нечто удивительное. Однажды он сказал: «Джордан, ты должен благодарить Бога каждый день за то, что родился англичанином». В другой раз Ротс заявил: «Джордан, есть лишь одна настоящая цель, и она состоит вовсе не в том, чтобы разбогатеть. Мне повезло, что я понял это достаточно рано. Настоящая цель в том, чтобы распространить власть Британии на весь цивилизованный мир, вернуть Северную Америку короне и собрать англосаксонскую расу в единую империю. Ощущение принадлежности к такой грандиозной цели опьяняло и воодушевляло, особенно когда, как он нередко это делал, Ротс натягивал поводья, поворачивал голову и смотрел на север, туда, где ни один из них никогда не был. За то время, что Джордан провел вместе с Ротсом, земли на севере стали для обоих частью жизни. «Мой замысел», — говорил Ротс, — «мой север — моя идея». «Вот где это по-настоящему начнется, Джордан. Когда придет время, я пошлю тебя, человека, которому доверяю больше всех». Джордану никогда не казалось странным, что голубые глаза Ротса смотрели на север, что эти земли стали занимать все его мысли, и поход туда превратился в священную миссию. Юноша мог указать день и даже час, когда это началось. Много недель после похорон Пикеринга на разрастающемся кладбище Кимберли Джордан почтительно не нарушал покой скорбящего мистера Ротса. Однажды Ротс ушел из конторы еще до конца рабочего дня и вернулся в лагерь. Он вытащил статую птицы, оставленную во дворе, и с помощью трех чернокожих работников перенес ее в дом. В гостиной сокол не помещался, не давал пройти к обеденному столу и входной двери. Единственная ничем не занятая стена в домике оставалась в спальне мистера Ротса в изголовье узкой кровати. Статуя идеально вошла туда. На следующее утро, когда Джордан пришел будить Ротса, тот уже накинул халат и стоял перед соколом. В свежем розовом свете раннего утра по дороге в контору де Бирс Ротс внезапно сказал: «Джордан, мне пришла в голову мысль, которой я хотел бы с тобой поделиться. Разглядывая статую, я понял, что север — это ворота. Север — это тыл нашего континента». Вот так все и началось, под сенью статуи. Когда архитектор Герберт Бейкер обсуждал с мистером Ротсом отделку и декор особняка, строящегося в кейптаунской усадьбе Гротес-Хюр, Джордан сидел в сторонке. Как всегда, в присутствии посторонних он оставался в тени, писал заметки под диктовку мистера Ротса, подсказывал при необходимости цифры и данные, но и тогда его богатый и мелодичный тенор звучал негромко, приглушенно. Мистер Ротс внезапно пришел в возбуждение и, вскочив с места, принялся мерить шагами комнату. «Бейкер, меня не оставляет одна мысль. Мне нужен какой-то особый элемент в декоре, нечто, неразрывно связанное со мной, чтобы после моей смерти, даже через 1000 лет, люди, посмотрев на это, немедленно вспомнили имя Сесила Джона Ротса». «Может быть, алмаз?» — осмелился предложить Бейкер, набрасывая в блокноте стилизованный кристалл. «Нет, Бейкер, алмаз не годится. Неужели нельзя придумать что-нибудь более оригинальное? Сначала мне пришлось отругать вас за скупость, за попытку построить мне жалкую лачугу вместо великолепного гигантского дворца. А теперь, когда я настоял на своем, вы хотите все испортить?» «Птица». Невольно выпалил Джордан и почувствовал на себе удивленные взгляды. «Джордан, ты что-то сказал?» «Птица, мистер Ротс. Каменный сокол. Я думаю, это именно то, что вам нужно». Ротс уставился на молодого человека, потом ударил большим кулаком себя по ладони. «Вот именно, Бейкер, птица! Нарисуйте ее для меня прямо сейчас». Так сокол стал духом Гротес-Хюра. В доме едва ли нашлась хотя бы одна громадная комната, не украшенная фризом или резными деревянными косяками с изображением сокола. Даже в ванной, на которую пошло 11 тонн отшлифованного гранита, все 4 угла были украшены фигурами птицы. Саму статую привезли из Кимберли и установили в специально подготовленной нише высоко над пышной прихожей, откуда сокол слепыми глазами смотрел на всякого, кто входил в массивные деревянные двери особняка. Этим утром они выехали на прогулку раньше обычного. Мистер Ротс плохо спал ночью и сам зашел в маленькую спальню Джордана. Холодный и беспощадный ветер дул с гор. Поднимаясь по тропе к частному зоопарку, Джордан оглянулся назад. В рассветных лучах солнца снег на отдаленных вершинах порозовел и ярко сверкал. Мистер Ротс мрачно сгорбился в седле, вжав голову в плечи и низко надвинув широкополую шляпу. Джордан незаметно пришпорил лошадь, чтобы заглянуть в лицо спутника. Ротсу не исполнилось еще и 40, Но сегодня он выглядел лет на 15 старше и даже не заметил необычно ранних фиолетовых цветочков в свинчатке, хотя очень их любил и в любой другой день вскрикнул бы от радости. Роц не стал останавливаться в зоопарке и смотреть, как кормят львов, а повернул в лес. На высоком уступе, ведущем к крутым скалам плоскогорья, они спешились. С такого расстояния гроты Схюр с витыми башенками дымоходов на крыше выглядел сказочным замком, но Роц смотрел поверх него. «Я чувствую себя скаковой лошадью», — внезапно сказал он, — «чистокровным арабским скакуном, у которого есть силы и желание мчаться вперед, но на моей спине сидит черный наездник, натягивая поводья и вонзая мне в бока безжалостную сталь». Роц потер глаза, потом щеки, словно восстанавливая в них кровообращение. «Джордан, ночью этот черный всадник опять сидел у меня на спине. Давным-давно я бежал из Англии сюда, надеясь, что сумел скрыться от него, а он снова в седле. Его зовут Смерть, Джордан. И он оставил мне слишком мало времени». Роц прижал ладонь к груди, точно пытаясь замедлить стук нездорового сердца. «Джордан, мое время истекает. Я должен торопиться». Он вдруг отнял руку от груди и положил ее на плечо юного спутника. «Мальчик мой, как я тебе завидую! Ты увидишь все это, а я нет». Грустно улыбнулся он побелевшими губами, с нежностью глядя на юношу. Джордану показалось, что его сердце вот-вот разорвется. Увидев выражение его лица, Роц погладил юношу по щеке. «Все скоротечно, Джордан. Жизнь, слава и даже любовь — все проходит слишком быстро». Роц вновь повернулся вперед. «Пойдем, пора за дело». Когда они выехали из леса, неугомонный ум Роца уже успел изменить направление, смерть была забыта. «Джордан, мы должны уломать его. Я знаю, что он твой отец, но нам придется его уломать. Подумай и скажи мне, как лучше это сделать. И помни, без его согласия мы не сможем и шагу ступить, а время истекает». По дороге через перевал между Столовой горой и Сигнальной шло оживленное движение. На пути вверх Джордан встретил не меньше 20 экипажей. За два последующих часа путников на дороге становилось все меньше, пока она не превратилась в пустынную колею, ведущую в одно из ущелий. В зимнее время кусты протеи на склонах позади домика выглядели невзрачно. Соцветия высохли на ветках и потемнели. Водопад, низвергавшийся со скалы в облаке водяной пыли, отполировал черные холодные камни, с окружающих водоем деревьев капала вода, домик выглядел вполне ухоженным. Толстые стены побелили, крышу недавно перекрыли связками сухой травы, которая все еще сохраняла золотистый цвет. Заметив вьющийся из трубы дымок, Джордан облегченно вздохнул. Отец дома. Когда-то этот дом принадлежал старому охотнику и путешественнику Тому Харкнессу. Зугу купил его за 150 фунтов стерлингов, часть гонорара, полученного за Одиссею охотника. Возможно, он сделал это из сентиментальности. Именно старина Том вдохновил Зугу Балантайна на первое путешествие в Замбезию и помог советами. Спешившись, Джордан привязал холеного рослого Гунтера из конюшни грота Схюра к коновизе возле крыльца и поднялся по ступенькам. У входа в дом... Точно страж, стояла колонна из голубоватого камня. Тень набежала на лицо Джордана при воспоминании о том роковом дне, когда Ральф вырубил глыбу в чертовых шахтах и поднял на поверхность. Этот камень — все, что осталось от долгих лет упорного труда и лишений. Странно, что отец привез его в такую даль, да еще и поставил на самом видном месте, где он служит постоянным упреком. На мгновение Джордан приложил ладонь к камню и почувствовал шелковистую гладкость. Чья-то рука не раз прикасалась к этому месту, как паломники касаются священных реликвий. Может быть, Зуга гладил камень каждый раз, когда проходил мимо? Джордан убрал руку и крикнул: «Дома есть кто?» Внутри домика засуетились, входная дверь распахнулась. «Джордан, мальчик мой!» — восторженно завопил Ян Чарут, прыгая вниз по ступенькам. Жесткие курчавые волосы Гатентота совсем посидели, но глаза горели прежним огнем, да и морщинок вокруг них не прибавилось. Он обхватил Джордана жилистыми коричневыми руками. Несмотря на высоту ступеньки, стоявший на ней Ян Чарут не доставал юноше даже до подбородка. «Ну ты и вымахал, Джорди!» — засмеялся он. «Кто бы мог подумать, что мой малыш Джорди так вытянется!» Он живо отпрыгнул назад, заглядывая в лицо гостю. «Поглядите-ка на него! Ставлю гинею против помета бабуина, что ты разбил не одно сердце!» «Куда уж мне до тебя!» — Джордан снова притянул его к себе и обнял. «Я начал раньше, это верно!» — признал Ян Чарут и озорно улыбнулся. «Да и сейчас не настолько выдохся, чтобы выйти из игры!» «Я боялся, что вы с папой еще не вернулись. Мы уже четвертый день дома». «А где папа?» «Джордан». Знакомый, любимый голос заставил юношу вздрогнуть. Он выпустил Яна Чарута из объятий и посмотрел поверх его плеча. В дверях стоял Зуга Балантайн. Отец выглядел лучше некуда, поджарый, крепкий, загорелый. Он словно стал выше ростом и распрямил плечи, хотя уходил с прииска сгорбленный сознанием поражения. «Джордан», — повторил он, — сын и отец сделали шаг навстречу и пожали друг другу руки. Джордан внимательно всмотрелся в его лицо. Воля и гордость, сгоревшие в чертовых шахтах, вернулись, но в несколько ином виде. Теперь Зуга выглядел как человек, решивший для себя, чего он хочет от жизни. В зеленых глазах появились задумчивая мудрость и сострадание. Отец испытал себя. Едва не сломался, дошел до предела возможного и вновь обрел уверенность в своих силах. «Джордан», — тихо повторил он в третий раз, и сделал то, чего никогда бы не сделал раньше, наклонился и прижал золотистую кудрявую бородку к щеке сына. «Я часто думал о тебе. Ничуть не смущаясь, — сказал он, — спасибо, что приехал». Приобняв сына за плечи, Зуга провел его в гостиную. Джордан всегда любил эту комнату. Он подошел к огромному в человеческий рост камину и протянул руки к огню, с любопытством оглядываясь. Все в комнате свидетельствовало об истинно мужских увлечениях. Книжные полки заставлены энциклопедиями, альманахами, толстыми томами в кожаных переплетах с описаниями путешествий и географических открытий. Стены украшало оружие, луки, колчаны отравленных бушменских стрел, щиты и осягаемые табели из улусов — и, конечно же, принадлежности профессии, к которой снова обратился Зуга, ружья. Крупнокалиберные спортивные ружья производства известных мастеров-оружейников Гибса, Голланда и Весли Ричардса с резными прикладами посверкивали вороненой сталью на противоположной камину стене. Рядом висели охотничьи трофеи, рога антилопы буйволов, прямые, изогнутые и закрученные штопором, полосатая шкура зебры, золотистая лохматая грива калахарского льва, слоновьи бивни, изгибающиеся огромными дугами выше человеческого роста. В холодном зимнем свете, падающем через открытую дверь, они казались желтыми, точно свежее масло, и полупрозрачными, как свечной воск. «Как вы съездили?» — спросил Джордан. В ответ Зуга пожал плечами. «С каждым сезоном все труднее находить хорошую дичь». Он работал с аристократами и состоятельными дельцами, которые приезжали поохотиться. По крайней мере, американцы, наконец, открыли для себя Африку. В следующем сезоне должен приехать некий Рузвельт, важная птица в американском правительстве. Зуга помолчал. «Как видишь, мы со стариной Яном Чарутом умудряемся сводить концы с концами. Ну а ты, впрочем, с тобой и так все ясно». Взгляд Зуги упал на костюм из дорогого английского сукна, на мягкие кожаные сапоги для верховой езды, сидящие идеальной гармошкой на лодыжках, на серебряные шпоры и цепочку золотых карманных часов, и остановился на бриллиантовой заколке для галстука. «Ты правильно поступил, решив пойти на службу к мистеру Ротсу. Ей-богу, его звезда с каждым днем светит все ярче и поднимается все выше. Папа, это необычайный человек!» «Или невероятный проходимец». Зуга примирительно улыбнулся. «Извини, я знаю, как высоко ты его ценишь. Давай-ка выпьем по стаканчику, пока Ян Чарут готовит обед». Он снова улыбнулся. «Мы соскучились по твоим кулинарным шедеврам. Боюсь, наша стряпня придется тебе не по вкусу». Разливая в высокие стаканы сладкий херес из кейптаунских виноградников, Зуга спросил через плечо: «Как там Ральф? Слышно от него что-нибудь?» «Мы часто встречаемся на конечной станции железной дороги или в Кимберли. Он всегда интересуется, как у тебя дела. У него самого-то как?» «Он будет большим человеком. У него фактории на Тате и Шаше. Его фургоны ходят в Пилигримс-Рест и на новые золотые прииски Витвартерсранда. А еще он выиграл контракт на экспресс из бухты Алгуабей. Они ели возле камина. Домашний хлеб с сыром, холодная баранина и черная бутылка вина. Ян Чарут хлопотал над Джорданом, точно наседка, укоряя за плохой аппетит и доливая вина, едва стакан опустошался на четверть. Пообедав, они вытянули ноги к огню. Ян Чарут принес горящий фитиль, чтобы прикурить сигары, которые Джордан извлек из золотого футляра. — Папа, — заговорил Джордан, выпуская клубы ароматного дыма, — концессия... Лоб Зуги впервые прорезала сердитая складка. «Я надеялся, что ты приехал, чтобы повидаться с нами», — холодно вставил он. «Все время забываю, что ты прежде всего человек Ротса, а потом уже мой сын». «Я и то, и другое», — ровным тоном возразил Джордан. «Именно поэтому мистер Ротс просил меня поговорить с тобой». «И что же хочет сообщить мне знаменитый мистер Ротс на этот раз?» — поинтересовался Зуга. Мунт и Селос приняли его предложение, продали свои концессии мистеру Ротсу, и каждый из них стал богаче на 10 тысяч фунтов стерлингов. Маунт был воякой и искателем приключений, Фред Селос — охотник и путешественник, как сам Зуга написал популярную книгу «Скитание охотника в Африке». Маунт и Селос в разное время убедили Лабенгулу дать им концессии на добычу слоновой кости и полезных ископаемых в восточной части Матабелеленда. «Мистер Ротс просил меня напомнить, что концессии Маунда и Селуса охватывают ту же самую территорию, которую отдал тебе Мзеликази. Теперь они принадлежат мистеру Ротсу, причем правомочность всех договоров безнадежно запутана и туманна. Моя концессия была дана первой, лично королем Мзеликази. Все последующие неправомочны», — отрезал Зуга. «Адвокаты мистера Ротса считают к черту мистера Ротса и его адвокатов. Провалиться бы им всем в преисподнюю». Джордан опустил глаза и замолчал. После долгой паузы Зуга со вздохом поднялся, подошел к комоду из желтого дерева и вынул потрепанный, покрытый пятнами лист бумаги, настолько ветхий, что пришлось наклеить его на картонку, чтобы не развалился окончательно. Чернила выцвели, но почерк остался уверенным и угловатым, почерк молодого человека, самонадеянного и самолюбивого. Документ был озаглавлен: «Исключительная концессия на добычу золота и слоновой кости на суверенной территории Матабелеленд». Внизу страницы стояла грубая восковая печать с изображением слона и подпись «Нкоси Нкулу, великий король». Под ней неуверенный крестик, выцветшими чернилами, «Мзеликази», собственноручная подпись.